286 гуру. Можно несколько изменить формулировку и сказать: «Устоявший до конца спасен будет». Устойчивости в свете не хватает. Столько сомневающихся, колеблющихся, неуверенных и шатунов. Касание света еще не дает силы в нем утверждаться. Нужны собранные усилия, ибо Царствие Божие силой берется, и прилагающие усилия восхищает его.